Сержант Хэнк Хелис и патрульный полицейский Джерри Дэвис сидели рядом в просторной полицейской патрульной машине. Хелис был за рулем. Они были сотрудниками автодорожной инспекции Флориды и были откомандированы для поиски и задержания бежавшего убийцы Чета Логана. Дэвис, 25-летний мужчина, как раз расправился с цыпленком, которого ему поджарила его очаровательная жена, когда к нему в бунгало подъехал сержант Хелис. 5 минут спустя, тихо чертыхаясь, Дэвис пристегнул кобуру с пистолетом, натянул Стетсон и последовал за Хелисом в проливной дождь. «Приказ, как можно скорее добраться до фермы Юда Лоса», — сказал сержант, запуская мотор. «Вы знаете, где это?» «Да, знаю», — ответил Дэвис, все еще пережевывая цыпленка. «Ну, просто великолепно, не правда ли? Именно в тот момент, когда я умираю от голода». «Может быть, этот убийца находится на ферме. Том Мейсон уже на пути к ней», — сказал Хелис и повернул машину на автостраду. «Он нуждается в прикрытии». «Эти проклятые заместители шерифов», — прогремел Дэвис. «Они что, действительно не могут справиться сами?» «Если убийца на ферме, Мейсону необходима любая помощь». «Да, если он там, а если его нет? Прекрасная небольшая прогулка на 10 миль в самую прекрасную погоду, которую можно только пожелать. И все это только для того, чтобы пожать руку Мейсону». «Перестаньте ворчать, Дэвис. В конце концов, это работа», — прервал его Хелис строго. «Каждый из отдельных сотрудников сегодня ночью находится в таком же положении. Логана необходимо изолировать». «Окей. Итак, мы его схватим. И сколько орденов получим за это?» — проворчал Дэвис и пожал плечами. «Еще одну милю, сержант. Потом надо свернуть налево. Там только проселочная дорога. И при такой погоде она будет в великолепном состоянии. Через 5 миль, если мы их вообще одолеем, дорога разветвляется. Нам надо снова свернуть влево, чтобы проехать еще 5 миль. И если мы не застрянем по дороге, то доберемся до фермы Лоса». Он откинулся назад, включил рацию, чтобы проинформировать центральный пост полиции. Езда была опасной и изнурительной. Как только они свернули с автострады, они почти увязли в месиве. Машина то и дело буксовала, сбиваясь с колеи, однако Хелис хладнокровно и умело выводил ее снова на колею. Когда дорога стала подниматься в гору, месиво стало еще более вязким. Хелис, тем не менее, невозмутимо вел машину вперед, только она теперь чаще буксовала. «Старик, как я люблю нечто подобное!» — снова заворчал Дэвис. «Здесь разветвление, держитесь левее, осталось только 5 раскисших миль». «Я уже пережил худшее», — ответил Хелис и принудил машину снова вернуться на колею. «Кроме того, я еще знаю...» Вспыхнула лампочка рации. Радист центрального поста проговорил. «Я вызываю патруль 10. Машина 10. Пожалуйста, на связь». Дэвис ответил. «На связи патрульная машина 10. Слушаем». «Сообщение шерифа Росса из Роквилла. На ферме Лоса что-то произошло. Там находится Мейсон. А последнее сообщение поступило от него, когда он приближался к ферме. Теперь его рация молчит. Слышался шум в телефоне, пока не прервалась связь, которая заставляет предположить борьбу. Мы направили 2 патрульные машины. Будьте осторожны при подъезде к ферме». «Понятно. Конец приема», — ответил Дэвис. Он расстегнул плащ и освободил пистолет из кобуры. «Наверное, этот сукин сын действительно там». Несмотря на то, что дорогу совсем развезло, Хелис увеличил скорость. Колеса выскочили на асфальт, и примерно 1 милю машина шла на предельной скорости. Потом снова началась вязкая грязь, и Хелису снова пришлось бороться с управлением. «Старик, и как это меня угораздило выбрать такую профессию?» – простонал Дэвис. «Франклину хорошо. Он сидит в тепле и отдает приказы, а мы, бедные идиоты, делаем черную работу». Хелли сбавил скорость. 10 минутами позже они достигли холма. «Сержант, мы почти добрались до места». Хелис выключил фары и еще больше снизил скорость. Наконец он остановился возле большого Форда Мейсона. Дэвис включил рацию. «Патрульная машина 10 прибыла на место. Мы видим ферму. Там горит свет, а мы находимся возле машины Мейсона». Он опустил стекло и стал осматривать Форд. Дождь хлестал прямо в лицо. «Мейсона в машине нет. Сейчас мы проведем осмотр. Конец связи». Он выключил рацию. Оба мужчины выбрались из патрульной машины прямо в потоке дождя. «Я пойду первым», — сказал Хелис и вытащил свой пистолет. «Дайте мне 2 минуты форы, а потом следуйте за мной. Вы пойдете к задней двери. Если Логан все еще там и попытается бежать, вы должны остаться на этом посту, только не рискуйте». «Я сомневаюсь, чтобы он был еще там», — ответил Дэвис. «Тем не менее, будьте осторожны, сержант». Пригнувшись, Хелис начал сбегать с холма. Дэвис подождал, пока тот достиг бунгало. После этого тоже рванулся через низкую, погрязшую в месиве траву, сделав крюк, чтобы выйти к бунгало с задней стороны. До своего повышения Хелис уже неоднократно побывал в опасных ситуациях. Это был человек без нервов. Если Логан все еще находился в бунгало, Хелис непременно положит конец его смертельному пути. На это он был настроен весьма решительно. Бесшумно ступая и держа пистолет наготове, он вошел в освещенную прихожую. Дождь, стекающий каплями с плаща, образовал лужицу на полированном полу, который Дорис Лосс всегда с такой гордостью доводила до зеркального блеска. Он осторожно заглянул в гостиную. Первым он увидел Тома Мейсона, который лежал вместе с остатками стола. Он смотрел на него, и его трезвый ум регистрировал весьма неприятные факты. На нем должен быть Стетсон, плащ-дождевик и портупея с пистолетом. Ничего этого не было. Мысли Хелиса работали быстро. Если Логан здесь или был здесь, то все эти вещи он забрал с собой. Находится ли он все еще в бунгало, да еще вооруженный пистолетом с полной обоймой? Хелис толкнул дверь так, что она ударилась о стенку, и одним прыжком ворвался в комнату. Он мгновенно оглянул вокруг, однако кроме Мейсона и трупов Юда и Дорис Лосс он никого не увидел. Он возвратился в прихожую, пересек ее и открыл дверь, ведущую в спальню, в которой было темно и пусто. Все еще на стороже он проверил кухню и ванную комнату и вернулся в прихожую. Отсюда он осмотрел крутые ступени лестницы, ведущие в спальню Лили. Может быть, Логан наверху? Полусогнувшись с пистолетом в вытянутой руке, Хелис поднялся по лестнице, остановился, медленно продвинулся вперед и нащупал выключатель. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы убедиться, что Логана уже нет в бунгало. На мгновение он остановился, посмотрел на труп Лили, затем вышел из спальни, сбежал по лестнице и выскочил в дождь. Он позвал Дэвиса, который незадолго до этого бросился за угол бунгало. «Он сбежал», — проворчал Хелис, «а внутри он устроил кровавую бойню, можете посмотреть». Оба вошли в гостиную. Пока Дэвис обследовал трупы Юда и Дорис, Хелис склонился над Мейсоном. «Он еще жив», — сообщил он. «А эти оба мертвы». Дэвис также опустился на колени перед Мейсоном и развернул его. Он, как и те другие, получил сильный удар по голове. «Девушка тоже мертва. Она лежит наверху». Хелис снова выпрямился. «Нужно вызвать скорую. Позвоните Россу». Дэвис поднял телефон с пола и тихо выругался. Провод на аппарате был перерезан. «Проклятый сукин сын! Прекрасно соображает!» «Да, он забрал плащ из Стетсон и пистолет Мейсона», — сообщил Хелис. «Имея такую экипировку...» «Тихо!» Оба прислушались. Сквозь шум дождя они услышали слабый звук запускаемого мотора. «Это он!» — воскликнул Хелис. Они бросились, скользя и спотыкаясь к холму наверх. Шум машины, которая набирала скорость, становился все тише, когда оба полицейских добрались до своей машины. Машина Мейсона исчезла. «Свяжитесь с Дженнером», — сказал Хелис, вскочив в машину. «Мы будем преследовать его. Быть может, мы еще успеем догнать его. Тем не менее, лучше сообщить Дженнеру». Когда Дэвис влез в машину, Хелис уже поворачивал ключ зажигания. Однако ничего не последовало. Дэвис включил рацию, но она молчала. «Рация выведена из строя», – простонал он, ощупав аппарат и обнаружив свисающие перерезанные провода. Хелис снова выпрыгнул из машины и осмотрел с помощью фонаря мотор. Он снял распределительную коробку. От отъехавшего автомобиля уже не было слышно никакого шума. «Нам необходимо найти телефон», – сказал Дэвис. «У Лоса определенно есть машина». «Да, вы поедете, Дэвис, а я позабочусь о Мейсоне. Франклин, между прочим, сообщил, что на пути к нам находятся две полицейские машины. Однако один бог знает, как они до нас доберутся». Когда Дэвис побежал к трем сараям, чтобы взять машину, Хелис вернулся в бунгало. Он спустился на колени перед Мейсоном. Приподняв голову, он увидел, что глаза Мейсона были открыты. «Он сбежал!» – пробормотал Мейсон. Глаза его снова закрылись, и он потерял сознание. Хелис схватил подушку с софы и подложил ее под голову Мейсону. Потом он подошел к входной двери и уставился в темноту. Ему пришлось ждать несколько минут. Потом он увидел бегущего к нему Дэвиса. «Машина Лоса и фургоны тоже выведены из строя», – сообщил он. «Похоже, что мы просто застряли, сержант!» Хелис застонал. «Франклин сказал, что к нам направляются две машины. Будем их ждать. А сукин сын между тем смоется. Далеко он не уйдет». Хелис возвратился в гостиную и снял плащ. «Мы поймаем его». Он посмотрел на Мейсона. «Бедному парню нужен срочно доктор. Он совсем плох. Думаете, что он умрет по дороге?» «Я не знаю. Видимо, у него на голове был Стетсон, когда он его ударил. Этот парень действительно знает, как надо убивать». Хелис взглянул на трупы и скорчил гримасу. «Настоящий мясник!» «А если эти машины не смогут проехать?» — спросил Дэвис. «В конце дороги есть будка. Может, сходить?» «До нее 5 миль. Нет, Джерри, мы подождем. Если нам повезет, то наши люди прибудут сюда с минуты на минуту». «Хорошо, подождем». Ни один из них не знал, что обе полицейские машины, которые были к ним направлены, попали в затруднительное положение. Оба водителя, которые старались ехать как можно быстрее, попали в месиво. Машины забуксовали, и первая свалилась в кювет. Вторая успела вовремя остановиться. Ее водитель установил, что водитель первой сломал руку. Под проливным дождем второй машине удалось вытащить из кювета первую, после чего водитель второй машины оставил своего раненого коллегу и продолжал свой путь к ферме Лоса. Задержка продолжалась целый час. Чет Логан в плаще из Стетсона Мейсона с его пистолетом на сиденье рядом с собой уже давно катил по автостраде, никем в этот момент не преследуемый.